Бретель приехал на подмогу Дюгару. Что же, это его дело. Но бестактно приходить к Теса, да еще жалеть, что он плохо выглядит. Ты прости, но я пойду, я устал. Погоди, нам нужно поговорить. Только не здесь. Я зайду к тебе в номер. Теса прошел к себе, развязал галстук, снял ботинки и прилег на кушетку. Постучал Бретель. Теса сказал, отложим разговор, я очень устал. После выборов. Это невозможно. Я знаю, что ты устал, я отниму у тебя ровно 5 минут. Необходимо принять решение. Ты сам знаешь, что у Дюгара все шансы на победу. Он должен получить на 500-600 голосов больше. Но я против. Против чего? Я хочу, чтобы выбрали тебя. Дюгар толковый парень, но он нам еще пригодится. Но в парламенте он будет статистом. Разве можно сравнить его с тобой? Ты опытный политик, человек с огромным опытом, великолепный оратор. Наконец, у тебя имя. Для страны твое поражение будет несчастьем. Послушай, Луи, я тебя не понимаю. К чему эти комплименты? Разве ты не поддерживал Дюгара? А он меня каждый день смешивал с грязью. Зачем придавать значение словам, да еще на предвыборных собраниях? Как будто бы ты не расхваливал Народный фронт. Я ведь знаю, что ты думаешь о коммунистах. Еще неизвестно, кто из нас больше их любит, я или ты. Я хочу, чтобы ты прошел в палату. Пусть они думают, что ты за Народный фронт. Важен человек, а не этикетка. Тебе достаточно сказать одно слово. Час тому назад я заявил, что принимаю поддержку Народного фронта. Дело не в публичных заявлениях. Я повторяю, достаточно одного твоего слова. Я не болтун, ты можешь мне доверять. Пойми, Поль, в стране теперь не до партий. Нужно спасать нацию. Дюгар должен уступить. Конечно, призывать голосовать за тебя он не может. Достаточно, чтобы он снял кандидатуру. 2-3 тысячи голосов отойдут к тебе. Сторонники Дюгара предпочтут Гран-Мизона. А, старый генерал, я его знаю. Дурак, но порядочный человек. Я с ним завтра увижусь. Что же, и Гран-Мизон снимет кандидатуру. Ты пройдешь как единственный кандидат. Вот тебе символ единства, которое может спасти Францию. Искушение было настолько сильным, что Тесса начал бессмысленно бормотать. Символ? А ты, значит, из Парижа. Там тоже жарко. Я не выношу жары. Бретель молчал. Тесса старался задуматься и не мог. Мысли были мелкими и густыми, как плотва в воде. Он понимал одно — он снова будет депутатом. Он выпил стакан воды и вытер полотенцем лоб. Сознание постепенно возвращалось к нему. Он говорил себе, «Франция в опасности, враги караулят, а внутри измена. Я буду символом национального единства. Дело не в этикетках, а в людях». Сам того не замечая, он повторял слова то Бретеля, то Дидье. Наконец, робко, как ребенок, которому обещали чудесный подарок, он пролепетал. «Но что, собственно говоря, я должен сказать?» Только одно, что ты согласен. Тогда хорошо. Я не вправе отказаться. Бретель крепко пожал руку Тесса. Я знал, что ты честный человек. А теперь отдыхай. Спокойной ночи. На следующий день Тесса проснулся поздно. Солнце просачивалось сквозь ставни, и старые бархатные кресла цвета малахита казались маленькими лужайками. Выйдя из гостиницы, Тесса увидал свеженаклеенную афишу. Жак Дюгар благодарит своих избирателей и, повинуясь долгу патриота, снимает кандидатуру. Да здравствует Франция! Тесса не мог скрыть улыбки. Он даже подмигнул молодой цветочнице. Поглядев на нее, он вспомнил шею Полет. Все-таки жизнь хороша. В это утро все ему нравилось, и романские церкви, и пылесосы в витрине магазина, и рыночные торговки. Он готов был всех расцеловать. Наверное, этот Дюгар — славный парень. С ним можно хорошо позавтракать, поболтать, пошутить. Жаль, что у Тесса нет поместья, он дал бы Дюгару заработать. Да и Дидье — порядочный человек, старый слесарь, добродушный и усатый. Такой может починить замок. Дело не в этикетках, а в людях. Тыса останавливался возле каждой афиши. Люди обсуждали заявление Дюгара,